Глава 12. Естественный путь. Нет такой зависимости, которую нельзя остановить и от которой невозможно отказаться, не проведя определенной переоценки ценностей. Практика зависимости изменяет нас настолько, что становится необходима перестройка нашего «я». Мы должны научиться видеть, как наши привычки ранят других людей и нас самих. А затем мы должны полностью измениться. Здесь недостаточно просто остановиться, речь идет о критических изменениях в отношениях с самим собой. Ричард О'Коннор. Пришло время собрать воедино все, что я понял и принял. Я 6 лет проработал в государственной наркологии. Типичный постсоветский нарколог редко общается с этими алкашами и тем более с этими наркоманами, как с полноценными личностями. Не верит им и в них. Не предоставляет им адекватной информации о природе зависимости. Подвергает процедурам, которые не только не изменяют зависимое мышление, но и в дополнение к зависимости вселяют страх. Декларирует, что многое зависит от пациента, но не формирует четкого понимания, что именно. Не дает пациенту полезных для качественной жизни знаний. Примечание. Важно отметить, что похожее отношение к зависимым было и до сих пор встречается и в западных странах. Об этом можно судить по воспоминаниям Уильяма Миллера о том, как он пришел к созданию мотивационного интервьюирования. Типичный постсоветский нарколог, атавизм, отживший свой век псевдомедицинской системы, по инерции продолжающий бессмысленное существование в тысячах поликлиник и стационаров. К сожалению, я работал в этой системе. К счастью, достаточно быстро осознал ее костность и порочность. Справедливости ради надо сказать, что на Западе дела с пониманием природы зависимости обстоят не лучше. Так поборники 12-шаговой программы до сих пор декларируют, зависимость – это болезнь, но в то же время пытаются лечить эту болезнь с помощью нравственно-духовных шагов. Хочется сказать, вы уж определитесь, господа, трусы или крестик. Я, конечно же, знаю об относительно свежем Кокрейновском обзоре, продемонстрировавшем эффективность 12-шаговой программы. Ранее я упоминал о нем. Но я также знаком с комментарием авторов этого исследования. Эта программа работает благодаря обилию социальных интеракций и взаимной поддержки, а не благодаря шагам или высшей силе. В частной наркологической клинике, заточенной на оказание услуг богатым клиентам, я стал лучше понимать важность и функции диалога с зависимым человеком. В дорогих наркоклиниках платежеспособному пациенту уделяется больше времени и внимания, с ним долго и терпеливо разговаривают обо всем, что его волнует. Да, цель так называемых координаторов клиники была простой и предсказуемой – продать как можно больше медицинских услуг. Но благодаря длительным, терпеливым беседам я узнал, что аддикты пребывают в состоянии трудноустранимой амбивалентности. Они хотят выбраться из болота зависимости, но аддиктивные паттерны каждый раз вмешиваются в их мышление и возвращают их назад. В последний месяц перед уходом из клиники я нашел перевод одной статьи Уильяма Миллера и Стивена Ролника. Эти два клинических психолога разработали эффективный стиль беседы для помощи лицам, испытывающим мотивационные затруднения. Чем больше я читал, тем больше находил совпадений с собственными предположениями. Создание теплой и доверительной атмосферы, безусловное принятие личности собеседника, главенствующая роль его собственного желания изменить свою жизнь, опора на его внутренние ресурсы – все, что я сам до этого естественным образом открыл, получило подтверждение. После этого я почти 3 года изучал реабилитационную субкультуру. И обнаружил, что первое и крайне необходимое условие для поведенческих изменений – внутренняя мотивация аддикта. Да, эта мотивация может быть слабой или нестабильной. Да, ее нужно время от времени усиливать, но без нее никак. Второе – это поддержка. Весь набор того хорошего и ценного, что один человек может получить от другого, нужна информация, подбадривание, помощь, даже простые слова вроде «у тебя получится» или «я в тебя верю». Все это играет важную роль в первые месяцы осознанно выбранной трезвости. В реаб-центрах я планировал изучить программы выздоровления аддиктов, но никаких строго формализованных схем не нашел. Вернее, я обнаружил, что под словом «программа» подразумевается все, что происходит. Утренний подъем, прием пищи, работа по дому, спорт, общение, групповые занятия, обсуждение прошлого, настоящего, будущего, обсуждение мыслей, чувств, поведения, целеполагание, планирование, выполнение задач, оценка результатов. Все аспекты внутренней и внешней жизни человека в зеркале постоянного обсуждения, осмысления и переосмысления, планирования каждого отрезка жизни, деятельность на основании такого планирования, новое обсуждение – все это создает мощное ощущение пути. Реабилитант идет этим путем, своим путем. Вот эти ежедневные направленные усилия – третье условие для поведенческих изменений. Раньше аддикт будто был заброшен в жизнь и болтался в ней, как щепка в воде, не справляясь ни с внешней жизнью, ни с угнанными аддикцией побуждениями, чувствами и мыслями. Но теперь он действует и осознает свои действия. Он активный агент своей жизни, способный планировать, стремиться, преодолевать препятствия, полагаться на поддержку других и поддерживать их в ответ. Я размышлял несколько недель. Была осень 2013 года. Мы с женой и другом полетели в Израиль и остановились в Ашкелоне. Жена была беременна третьей нашей дочкой. В какой-то день мы взяли машину, да поехали в пустыню Негев, бродить и пустословить о разных подробностях бытия. Заехали в Эйлат, искупались в Красном море. В другой день приехали в Иерусалим, были на Мертвом море и так далее. И пока снаружи менялась картинка, в голове моей тоже происходили изменения. Важные, правильные, нужные. Хаос трудных размышлений постепенно сменился спокойствием и согласованностью. Я погрузился в состояние тихой очарованности, но при этом не до конца понимал, что же меня так очаровывает. Пребывая в таком немного волшебном состоянии, я увидел название отеля — «Леонардо Привилидж». И тут меня осенило. Привилегия! Человек, который знает, чего хочет, полагается на поддержку других и действует по четкому плану, способен изменить себя, свою жизнь и жизнь других. Осознавать это, принимать это, жить сообразно с этим – привилегия. Для меня это прозвучало как потрясающее откровение, но оно в то же время было простым и естественным, чем-то таким, что всегда было доступно. Никаких тайных знаний, никаких чудес. Мое откровение не было чем-то эзотерическим, сакральным, ничего такого. Аддикция, как плохо поддающееся лечению расстройство, заставляет думать, будто решение тоже должно быть каким-то особенным. Вот почему поиски ведутся во всех направлениях. Одни назначают лекарства с антиаддиктивным потенциалом, другие изучают свойства ибогаина, коронаридина и других экзотических веществ, третьи стимулируют глубинные структуры мозга пациентов магнитным полем. Кто-то уповает на религию, кто-то на закон и силу наказания, а кто-то вынужден жить с этим, не очень счастливо и не так долго, как мог бы. Собственная мотивация, поддержка и четкий план действий. Этого достаточно. Простые, понятные вещи. Возможно, никто не искал решения трудной проблемы в области простых, понятных вещей. Собственная мотивация, поддержка, четкий план действий, повторял я, как завороженный. Это то, что нами движет в жизни. Естественные для человека потребности. Потребности, созвучные с самой человеческой природой. Потребность самостоятельно принимать решения в своей жизни. Потребность во взаимосвязи с другими, потребность в контролируемой нами же деятельности. И возможность наблюдать результаты. Вот он, естественный для человека путь. Если я прав, то лечение зависимости заключается не в научных или духовных интервенциях, а в том, чтобы помочь зависимому вернуться к своей естественности. Ладно, снизим градус категоричности. Наука может быть полезной. Так, некоторые лекарства способны снять синдром отмены или смягчить так называемую подострую абстиненцию. Да и духовность, очевидно, может оказаться для кого-то важной опорой, но и то, и другое мне представлялось как дополнение. В моей голове это звучало именно так. Я смотрел на спокойную, неподвижную гладь Мертвого моря, а внутри меня бушевал ураган. Я видел перед собой огромную, долгую, крайне сложную работу. Я понимал, что на это может уйти вся моя жизнь, и хотел этого. Потом, в Москве, в течение года, я делал разные наброски. Ураган улегся. Я стал более рассудительным и достаточно критичным, чтобы относиться к идеям как к гипотезам, которым еще предстоит пройти проверку реальностью. И размышлял над тем, как их проверять. Собственно, вся моя концепция сводилась к тому, что обеспечение мер по стабилизации собственной мотивации аддиктов, оказание им постоянной поддержки в первое время и четкий ежедневный план действий должны дать стабильную ремиссию. Стабильную и качественную. Итак, я принял решение отобрать таких аддиктов, которые хотя бы подумывают бросить употребление. Поначалу я думал открыть рехаб для тестирования своих гипотез, набрать человек 15, начать с ними работать и попутно концептуализировать свою деятельность. Я хорошо представлял себе триединый вектор реабилитации – собственная мотивация, поддержка и план действий. Но плохо представлял детали. Нет смысла с утра до вечера повторять аддиктам эти слова. Это никому не поможет. У меня есть скелет программы, но этого мало. Нужны мясо, кровь, кожа и шапочка. В первые месяцы приходилось штудировать мотивационное интервьюирование, МИ, Миллера и Ролника. Я не знал английского. В школе и вузе учил французский, который, впрочем, успел забыть. Статьи по МИ приходилось читать со словарем. Читать, конспектировать, ежедневно применять на терапевтических сессиях. Возможность сразу же тестировать новые знания бесценна. Ты видишь трудности, в бесконечных повторах все лучше и лучше с ними справляешься, доводишь отшлифованные практикой навыки до зеркального блеска. Мотивационное интервьюирование, МИ, предоставляет надежный инструментарий усиления и поддержания мотивации аддиктов на уровне, достаточно высоком для того, чтобы они почувствовали себя готовыми и способными делать шаги в сторону позитивных изменений. Меня подкупали не только логичность и эффективность, но и этичность мотивационного интервьюирования, МИ. Ты не толкаешь собеседника к изменениям, к которым он не готов, а помогаешь ему изучить собственные мотивы, а что он с этим сделает, это уже ему решать. Итак, для поддержания собственной мотивации аддиктов я выбрал лучшее из того, что есть в мире – мотивационное интервьюирование. Хочется верить, что настанет день, когда я пожму руку Уильяму Миллеру и Стивену Ролнику и передам благодарности от тысяч счастливых людей. О том, как обеспечить аддиктов поддержкой, я не волновался. Я 3 года наблюдал, как люди в реабилитационном сообществе помогают друг другу, и был уверен, что мои реабилитанты смогут рассчитывать друг на друга. Оставалось 3-е – четкий план ежедневных действий. Вот здесь у меня не было ясности. Я понимал, что нужен некий набор заданий, какие-то ежедневные активности. Причем эти задания должны корреспондировать с реальными жизненными обстоятельствами каждого и помогать реабилитантам инициировать и поддерживать изменения в своей жизни. Это очевидно и естественно, и я подумал, черт, это настолько просто и понятно, что кто-то наверняка уже исследовал этот вопрос. Что если идея о естественном пути приходила в голову не только мне? И я начал искать. Я нашел исследование, наделившее детальным содержанием мое израильское озарение. Исследование, которое позже легло в основу программы Sober One. Оно начато в 1983 году, длится, если не ошибаюсь, до сих пор, и охватило уже 150 тысяч человек. Эти люди согласились принять участие в самом масштабном научном эксперименте по изучению поведенческих изменений. Джеймс Прохаска, Джон Норкросс и Карло Ди Клементе, ученые из университета Рот-Айленда, решили разобраться, как именно люди побеждают вредные привычки. Выводы, к которым они приходили в процессе исследования, нашли отражение в книге «Психология позитивных изменений». Для меня эта работа началась с гнетущего чувства бессилия от того, что я не смог помочь одному человеку справиться с депрессией и алкоголизмом, которые его убивали, пишет Прохаска. Поскольку этот человек не доверял психотерапии и отрицал само наличие проблемы, все трудности легли на плечи его близких. И хотя мы и пытались помочь, никакие методы не действовали. Этим человеком был мой отец. После его смерти, учась на первом курсе колледжа, я всерьез увлекся психологией в надежде понять, что же произошло. Меня интересовало, можно ли как-то помочь таким, как мой отец. 75% людей, бросивших курить, сделали это сами. Взяли да бросили. Нет, не с первого раза. В среднем никотиновые аддикты предприняли 5 серьезных попыток, но бросили сами. Прохаска и его коллеги вознамерились изучить тот самый естественный путь, который я искал. Это исследование показало, что психические и поведенческие изменения у лиц с проблемным поведением происходят не сразу, а стадийно. Стадий поведенческих изменений было выделено и описано 5. Первое. Предразмышление. Второе. Размышление. Третье. Подготовка. Четвертое. Действие. Пятое. Сохранение. Это важно. Это также важно для поведенческой науки, как теория относительности для физики. Сами аддикты, а также помогающие им психологи и врачи, осознанно или нет, исходят из двухстадийной модели. Первое – употребление, второе – воздержание. Такая модель плохо описывает природу успешных поведенческих изменений. Миллионы аддиктов всю жизнь болтаются между употреблением и воздержанием. У них в голове только эти две вещи – «я употребляю» и «я не употребляю». Это болтание изматывает, мешает двигаться вперед, лишает веры в себя, разрушает жизненные ценности и саму способность ценить жизнь. Концепция стадийности поведенческих изменений легла в основу так называемой транстеоретической модели ТТМ. Согласно транстеоретической модели ТТМ, на стадии предразмышления человек не видит существенных минусов своего поведения, не считает его проблемным и не готов его изменить. На стадии размышления он думает о плюсах и минусах своего поведения, время от времени находится в состоянии внутренней борьбы и готовится к поведенческим изменениям. Кто-то на стадии размышления может находиться 2-3 месяца, кто-то 10 лет и дольше. На стадии подготовки человек настраивается на искоренение проблемного поведения, бросить курить, бросить пить, свести к минимуму еду с быстрыми углеводами и тому подобное. Потом наступает собственно действие. Все, что до сих пор происходило в голове, начинает воплощаться в жизнь. Это одна из решающих стадий, на которой нужно научиться преодолевать внешние и внутренние препятствия, опираясь и на собственные ресурсы, и на поддержку других. Но это не все. Через несколько месяцев, когда старые паттерны поведения ослабели, а новые уже стали привычными, их следует подкреплять и поддерживать, иначе можно все потерять и вернуться к старой проблеме. Это стадия сохранения. Если к этому моменту я не донес до вас чертовски важную идею, сделаю еще одну попытку. Успеха достигают не самые сильные и не самые умные, а те, кто на нужной стадии делает нужные вещи. Например, на стадии размышления необходимо повысить осознанность. Повышение осознанности – один из 10 досконально описанных процессов ТТМ. Слово «осознанность» в данном случае можно использовать как синоним информированности. Если в тебе борются две стороны, то статус-кво можно сместить в сторону поведенческих изменений, лучше узнав свою проблему, изучить доступную информацию на авторитетных ресурсах, пообщаться со специалистами или хотя бы в течение одного месяца честно записывать плюсы и минусы такого поведения и посмотреть, что получается. Повышение осознанности – один из 10 ключевых процессов, помогающих человеку перемещаться со стадии на стадию. Еще пример – эмоциональное пробуждение. На стадии размышления ты можешь годами вяло крутить в голове одну и ту же скучную мысль. Ну да, пить вредно, надо бы бросить. И тут звонит жена твоего одноклассника. Паша умер. Он уехал на дачу, пил самогон 1,5 месяца, а потом повесился. И тебя будто пронзает током. А ведь эта история Паши, она и про меня тоже. Итак, я получил маршрут поведенческих изменений. Карту, на которой были обозначены отрезки – предразмышление, размышление, подготовка, действие и сохранение. На каждой стадии можно использовать МИ, причем не просто так, а с оглядкой на уровень готовности, свойственный именно этой стадии. Зная о том, на какой стадии находится аддикт, и повышая его мотивацию, я могу способствовать его переходу на следующую стадию. Для этого нужно помочь ему запускать друг за другом конкретные когнитивные и поведенческие процессы. В книге про Хаски и его коллег были изложены простые техники для активации каждого процесса. И я, прочитав ее дважды, понял, как именно нужно работать.